Накануне командующий провел очередную штабную игру, кое с некоторых пор повадился практиковать, зазывая в адмиральский салон офицерский состав. Не сразу подобные посиделки вышли в рабочую атмосферу. То молодые мичманы робели, то адмирал порой бесился, встречая, по его мнению, излишнее сопротивление начальственному авторитету. Но, как говорится, вода камень точит. Все притирается. Тема последней, или крайней, если будет угодно, штабной проработки была перехват Тога после боя с Витгефтом наличествующими силами, Сирич тремя броненосцами. Пользуясь стоянкой у Квельпорта, на флагман прибыли командиры и старшие офицеры Сосляби и Александра. На большом столе, как всегда, лоскутным одеялом карты, справочники Джейн, рабочие тетради, карандаши. «Условия таковы, господа», — огласил адмирал. «Против нас 4 броненосца, 3 броненосных крейсера. Иначе говоря, 7 против 3. Бронепалубную мелочь рассматривать не станем, так как в линейном сражении принимать участие их капитаны поостерегутся. После боя с 1-й Тихоокеанской эскадрой японцы понесли несомненный урон. Самое важное, у них имеется убыль в артиллерии, в том числе от детонации собственных снарядов. Сию убыль я оцениваю на 1/3 минимум. И не спрашивайте меня, черт побери, откуда такие умозаключения». При этом Рожественский бросил дежурный взгляд на своего доверенного флаг-офицера Коломейцева, с которым они перед этим приватно спорили, не следует ли увеличить потери японцев, посчитав, что Витгефт в этот раз мог доставить большие неприятности к врагу. Однако здраво сошлись во мнении, что если даже и так, то времени у противника было предостаточно, как минимум на восстановление разбитых орудийных станков, как и на заделывание пробоин, в той же степени и на локализацию затоплений. В общем, не стоит недооценивать узкоглазых. «Что касается наших действий», — вдохновенно продолжил адмирал, — «первое, что мне видится. Профилактика котлов и прочего машинного хозяйства показала, что суда наши в хорошем техническом состоянии и способны развивать заявленный полный ход. Действия отрядной тройкой позволяют активно маневрировать, выбирая выгодные позиционные положения и углы против более неповоротливого противника. Что скажете, господа?» На установку командующего немедленно посыпались замечания собравшихся. 3 против 7. «Против нас будут концентрировать бой 7 кораблей, в то время как нам придется либо обратное, рассредоточение огня, либо оставлять какие-то из вражеских судов в исключительном состоянии необстреливаемых». Кто-то из молодых мичманов тут же сделал расчет. «Если предположить у японцев убыль артиллерии в 1/3, все равно у них будет двойное преимущество. А ежели противник умело использует против нашей маневренности скоростные качества своих броненосных крейсеров, разделив собственную эскадру на 2 отряда, тем самым, кстати, избежав путаницы во всплесках, что должна быть при стрельбе сразу из 7 единиц строя». «Значит ли это, ваше высокопревосходительство?» — вдумчиво и официально и спросил командир броненосца император Александр III, капитан 1-го ранга Бухвостов. «Что если в скором времени обнаружится эскадра Тога, мы вступим в бой, не дожидаясь соединения с Витгефтом? Риск столь малым выходить против всей эскадры Тога большой и неоправданный». И вот сейчас, выводя корабли, адмирал вспоминал основные аргументы, что он высказывал в пользу генерального сражения, не дожидаясь подхода Витгефта. «Риск? Согласен, но не настолько. Несомненно, выгодное численное преимущество у нас будет только при соединении с 1-й Тихоокеанской. Уж опустим состояние некоторых кораблей эскадры, возможно, что не самое боеспособное. Но если мы хотим иметь господство на море, а мы хотим, то будем вынуждены принять бой и в конфигурации 3/7. Нам нельзя упускать шанса добить подраненного противника. Хочу еще добавить к положительным факторам. Расход боеприпасов у Тога – 1. Выгодные погодные условия – 2. Так как на японских броненосных крейсерах нижние казематы со всей очевидностью будет заливать водой, что вынудит вывести их из действия. Итак, в данных условиях я по-прежнему настаивал на маневренном бое, на больших дистанциях, при активных эволюциях с частой сменой позиции, тем самым сбивая пристрелку противнику. Нам это, замечу, грозит в меньшей степени, так как секретные электронные дальномеры позволят быстро определить данные по неприятельским целям. Могу лишь с огорчением добавить, что ничего однозначного не бывает, а все бравые схемы имеют свойство рушиться после 1-го же выстрела. И тогда придется ориентироваться в быстро меняющейся ситуации на глазок и на удачу. Поэтому в планировании следует исходить из наихудшего сценария. Командную игру, конечно, провели, но никто из присутствующих так до конца и не поверил, что адмирал поведет отряд в баталию со столь сомнительным раскладом. Когда же утром проорал сигнал тревоги, и примчавшиеся на мостик офицеры встретились с бешеным взглядом своего командующего, все почему-то сразу поняли, какой именно бой их ждет, вспомнив вчерашнее штабное заседание.